27. Попадают ли мужские гормоны при половом акте в организм женщины? В семенной жидкости мужчин, помимо сперматозоидов, содержатся тестостерон, пролактин, простагландины и несколько других физиологически активных веществ. Многие из этих веществ всасываются через слизистую оболочку влагалища и попадают в кровоток женщины. Самое интересное, что наиболее доказанное воздействие этого мужского подарка – уменьшение депрессии, улучшение настроения женщины от секса без презерватива. Однако незащищенный секс с непостоянным партнером в наше время слишком опасен из-за эпидемии СПИДа и вероятности заболеть еще десятком, может быть, и менее опасных, но все-таки очень неприятных болезней. И лучше уж поберечь свою жизнь и здоровье, а настроение улучшать другими способами.